Глава 36. Не спать, спать нельзя, иначе не выживешь. От переохлаждения хочется спать, но заснув, ты впадешь в кому, и тогда тебе каюк. Майкла била дрожь, иногда он начинал бредить. Холодно, как же холодно. Он слышал голоса, он слышал, как Эшли что-то шепчет ему на ухо. Он протянул руку, чтобы дотронуться до нее, и костяшки пальцев стукнулись о твердый тик. В рот попала вода, и Майкл принялся яростно отплевываться. Он прижимался лицом к самой крышке гроба. Фонарик окончательно сдох. Майкл старался удерживать над водой рацию, но рука так затекла, что он понимал, надолго его не хватит. Ставший бесполезным мобильник перекочевал в задний карман джинсов. Лежать стало неудобно, потом Майкл приподнялся на 1.5 дюйма. Он понимал, что умирает, и хотя не знал, сколько ему еще отпущено, было ясно, что очень немного. — Эшли! — слабым голосом позвал он. — Эшли, любимая! В рот снова попала вода. Корпусом фонарика Майкл царапал все расширяющуюся и углубляющуюся ямку в крышке, думая о завтрашней свадьбе. Мама показала ему, какое платье наденет. И шляпку, и туфли, и новую сумочку. Она ждала его похвалы, желая, чтобы сын знал, в этот торжественный день она не ударит лицом в грязь. Мама хотела, чтобы они с Эшли ею гордились. Он вспоминал разговор с младшей сестрой, звонившей из Австралии. Как она обрадовалась, что он купил ей обратный билет. Она, наверное, уже здесь, сидит с мамой, готовится к свадьбе. Шея болела так, что Майкл не знал, долго ли еще вытерпит эту муку. Каждые несколько минут приходилось расслаблять мышцы и опускать голову под воду, задерживая дыхание. Вода покрывала лицо, потом он выныривал на поверхности. Скоро свободного пространства не останется совсем. Рыдая от горя и ужаса, он застучал по крышке, замолотил, что было сил, потом в очередной раз включил рацию. «Дэви! Дэви! Эй, Дэви!» — он выплюнул очередную порцию воды. Каждая клеточка его тела дрожала. Рация лишь издевательски шипела. Зубы выбивали дрожь. Майкл невольно глотнул грязной воды и поперхнулся. «Пожалуйста! Пожалуйста, кто-нибудь! Пожалуйста, помогите!» Он попытался успокоиться, продумать свадебную речь. Нужно поблагодарить подружек невесты, предложить за них тост. Не забыть в первую очередь поблагодарить маму, закончить тостом в честь подружек невесты, рассказать несколько анекдотов, например, тот, что во вторник выдал Пит, как парочка едет в свадебное путешествие, и медовый месяц. Все уж заказано, загодя, и завтра в 9 часов они уезжают на Мальдивы. Первым классом. Эшли пока еще не в курсе. Для нее это будет сюрприз. Да вытащите же меня отсюда, идиоты! Иначе я опоздаю на свадьбу, не улечу в свадебное путешествие. Ну же, скорее!